Опустела без тебя земля. Как мне несколько часов прожить? Так же падает в садах листва, и куда-то все спешат такси. Только пусто на земле одной без тебя, а ты летишь, и тебе дарят звезды свою нежность. Так же пусто было на земле, и когда летал Экзюпери, так же падала листва в садах, и придумать не могла земля, как прожить и без него, пока он летал, летал, и все звезды ему отдавали свою нежность. Опустела без тебя земля. Если можешь, прилетай скорей.